о вере. Прежде всего, должно веровать в Бога, яко есть и взыскающим его мздовоздатель бывает. Вера, по учению преподобного Антиоха, есть начало нашего соединения с Богом. Истинно верующий есть камень храма Божия, уготованный для здания Бога Отца, вознесенный на высоту силою Иисуса Христа, то есть крестом, с помощью вервия, то есть благодати Духа Святого. Вера без дел мертва есть, а дела веры — суть. Любовь, мир, долготерпение, милость, смирение, упокоение от всех дел, как и Бог почил от своих дел, несение креста и жизнь по духу. Только такая вера вменяется в правду. Истинная вера не может быть без дел. Кто истинно верует, тот непременно имеет и дела.